Глава 25. Легок на помине. Вот о чем я подумала, когда на пороге кабинета Эберта появился Джесси. Он выглядел встревоженным, но после слов Ральфа я сама начала понимать, что, возможно, не зря этот человек сразу вызвал у меня отторжение. С ним что-то было не так, и за приятным первым впечатлением скрывалось нечто куда более глубокое и мерзкое. «Ты видел сегодняшние заголовки?» – налетел он на Эберта. «Еще бы я их не видел», – Эберт указал на ворох газет. «И что ты будешь делать?» «Ничего». Эберт уже успел взять себя в руки и надеть привычную маску. Сейчас даже я не сказала бы, что за буря бушует у него в душе. Кому-то из конкурентов не имется. Почему меня должны это задевать? Но акции... В пропасть акции, Джесси. Эберт достал из стола какие-то чертежи. «Передай в лабораторию, будь другом. Я сегодня хочу уехать пораньше. Надо заказать некоторые детали. А там, сам знаешь, не проследишь, качество не получишь». «Но Эб...» Джесси пытался вставить хоть слово, но Эберт снова его перебил. «Считай это разовой рекламной акцией, которая привлечет к Sky только больше внимания. Да, на какое-то время акции упадут в цене. И что с того? Ты ведь помнишь, когда Sky умещалась в двух комнатушках? И ничего, работали ведь? Главное сосредоточиться на выставке, поэтому иди, все будет в порядке». «Как знаешь», – отмахнулся Джесси. «Давай свои чертежи, отнесу». Папка перекочевала в его руки, и друг Эберта скрылся за дверью. Вот только друг ли? «А теперь посмотрим, куда дойдут чертежи. До лаборатории или до конкурентов?» – недобро усмехнулся Эберт. «Ты все-таки ему не доверяешь», – поняла я. «Я никому не доверяю, Элис». Эберт расправил затекшие плечи. «Кроме отца и Ральфа. Теперь еще и тебя». «Да, с базовыми разработками была моя ошибка. Я настолько погрузился в работу, что забыл об осторожности. Больше такого не случится». Я поражалась самообладанию Эберта. Когда здесь был Ральф, он казался растерянным и подавленным. А сейчас взял себя в руки и ни единым жестом не выдавал своего недавнего состояния. Да, Эберт был гением. Причем не только в науке. Он тоже умел вести свою игру. Только для меня пока его методы оставались загадкой. Зато сейчас Джесси унес куда-то наброски, не имеющие ничего общего с финальной разработкой, а Эберт неожиданно улыбнулся. «Знаешь, Элис, а пойдем-ка домой. Пообедаем вместе, а потом поможешь мне с испытаниями». «Конечно», – я улыбнулась в ответ, хоть настроение не было солнечным и радужным. Мы вышли из кабинета. Сотрудники Sky косились на своего начальника, но Эберт оставался спокойным и невозмутимо раздавал распоряжения на ближайшие дни. Затем мобиль отвез нас домой. Вот только стоило подъехать к воротам, как машину тут же окружили журналисты. «Господин Скайден, как вы прокомментируете сегодняшние статьи?» – кричали они, барабаня в окна. «Господин Скайден, правда ли, что вы причастны к гибели ваших родителей? Почему вы скрывали свое прошлое, господин Скайден?» У меня чесались руки выйти и разбить кому-нибудь лицо. Уверена, у Эберта тоже, но он дождался, пока откроются ворота, и въехал во двор. Журналисты попытались рвануть за нами, но ворота закрылись так быстро, что только чудом никому ничего не прищемили. «Падальщики!» – сквозь зубы выплюнул Эберт. «Надо связаться с отцом. Лучше сам расскажу, чем доброжелатели». Я не стала говорить, что Дэн узнал обо всем раньше нас. Как и понимала, что сейчас Дэну тяжело держаться вдали от сына, потому что Эберту нужна была его поддержка. Единственное, что могло остановить Скайдена-старшего – его расследование – и почему-то казалось, что оно вот-вот даст результаты. «Все хорошо, Элис?» – тихо спросил Эберт. «Да». Я открыла дверцу и вышла из мобиля. К нам уже спешил Марго. «Господин Скайден, в дом пытались проникнуть», – выпалила она. «Я пыталась с вами связаться, но не вышло. Что делать?» «Никого не впускать на территорию дома», – ответил Эберт. «А я попрошу прислать дополнительную охрану. Мне не хватало только стада журналистов, снующих по территории». «И прикажи готовить обед. Мы с Элис сегодня обедаем дома». Марго тут же убежал исполнять приказ, а Эберт расположился в гостиной и достал кристалл связи. Впрочем, кристалл уже и так сиял. «Да, пап», — ответил Эберт, активируя магическую связь. «Ты где?» — спросил Дэн. «Дома. Мы с Элис только что приехали». «Дома? Тогда хорошо. Слушай, Эб, я тут видел последние заголовки. Может, мне приехать?» «Куда? В столицу?» Эберт чуть не подпрыгнул с кресла. «Не выдумывай. Ехать долго, ты нездоров. Да и в этих статейках нет ничего, что бы могло мне повредить. Забудь». «А ты сам-то забудешь?» В голосе Дэна слышалось беспокойство. «Да». Эберт покосился на меня. «У меня нет выбора. Времени до выставки все меньше, работы все больше. Поэтому мне не до сплетен, пап. Все будет хорошо». «Пообещай, что если тебе понадобится помощь, ты позовешь», – потребовал Скайден-старший. «Обещаю», – ответил Эберт. «Как ты? Помогли лекарства?» «А? Да, конечно. Можно подумать, кто-то их пил, а не бегал по столице в поисках ответов на наши вопросы. Мне уже гораздо лучше. Но помни, что после выставки ты обещал приехать, а то вдруг я снова заболею». «Хорошо, обязательно. Ладно, пап, до связи. Береги себя, сынок. Элис, передавай привет». Эберт отложил кристалл и задумался. Я тихо сидела рядом, опасаясь помешать его ходу мыслей. «Знаешь что?» — сказал он. «А ведь приступы проклятия стали реже. Ты не заметила?» «Заметила», — я сжала его руку. «Должно же быть в этой ситуации хоть что-то хорошее, правда?» «Да». «Спасибо, Элис. И не волнуйся, я просто не ожидал такого удара в спину. Чем газетчики смогут меня удивить?» «Это просто чужая зависть, Эберт», — ответила я. «Люди, которые сами ничего не могут достигнуть, пытаются опустить других до своего уровня, найти хоть какие-то пятна на солнце». «Хуже всего, Элис, когда завидуют близкие люди», — вздохнул Скайден. «Ведь чтобы такое раскопать, надо было знать, где искать. Но не будем о печальном. Где наш обед?» И Эберт увлек меня в столовую. Я сделала вид, что все хорошо, хотя внутри все переворачивалось от ненависти к Лилии. Это было подло – бередить чужие раны. Подло для меня, но приемлемо для нее. Ближайшие дни запомнились чередой однотипных картинок. Я всюду следовала за Эбертом. Мы вместе ехали в Скай и возвращались домой. И ждали – ждали новых статей с тревогой и страхом. По крайней мере, мне было страшно, потому что дела в Скай обстояли непросто. Первым звоночком стало увольнение нескольких сотрудников. Они все появлялись в кабинете Эберта одинаково. Заходили, опустив голову, начинали рассказывать что-то о семейном положении, больных родственниках, необходимости переезда и так далее и тому подобное. Эберт никого не удерживал, даже не настаивал на отработках. Они подписывали обязательства о неразглашении любой информации, связанной с компанией, и уходили. Акции медленно падали в цене. Они подписывали обязательства о неразглашении любой информации, связанной с компанией, и уходили. Акции медленно падали в цене. Конечно, Эберт не упускал их из виду. Он бы не отдал свое детище никому на свете. Но я видела, как тяжело ему дается спокойствие, и понимала, еще чуть-чуть, и он сорвется. Проклятие стало реже напоминать о себе, но, увы, не исчезло. Просто приступы случались не ежедневно, а раз в пару дней, иногда чаще. На фоне всего происходящего это казалось мелочью. А когда грянула вторая статья, и вовсе стало тошно. Ее в наш дом принес Ральф, когда мы собирались на работу. Пришел рано утром со стопкой газет, в которых крупным планом размещался портрет тетушки Эберта. «Я же говорил...» Он едва не швырнул Эберту эти газеты в лицо. «Вот, полюбуйся». Эберт выхватил один из выпусков. По мере того, как он читал, его лицо становилось будто каменным. Что ж там написано? Я взяла у Ральфа другой экземпляр. Стоило признать, тетушка Эберта превзошла саму себя. Или же журналист был слишком талантлив, потому что с первых строк создавался образ обиженной и оскорбленной в самых лучших чувствах женщины, которая души не чаяла в племяннике, а он оказался подлецом. Обокрал несчастную, нанес непоправимый вред имуществу и здоровью. Но даже после этого она не оставляла попыток вразумить Эберта. Все для него делала, в тюрьме проведывала и предлагала к ней переехать, но он отказался. А сейчас она, больная и несчастная, обратилась к нему за помощью, и ее вышвырнули за дверь. «Хорошо поет, а?» Ральф метал гром и молнии. «Говорил я тебе, Эберт, собирай пресс-конференцию. Заткни им рот раз и навсегда. Нет, ты упрямый, как осел, никого не слушаешь. Что теперь будешь делать? Представляешь, что поднимется после этой статейки, особенно после намеков на тюрьму?» «Ты прав», — Эберт отложил газету. «Это хотел услышать. Ты был прав, Ральф. Мне стоило созвать конференцию раньше, но теперь не вижу в этом смысла. О чем еще они могут рассказать?» «Не поверишь. О многом. Например, о твоих отношениях с Лили. Уверен, твоя бывшая не откажется внести в них нотку драматизма». Я не вмешивалась. Это решение, которое Эберт должен принять сам, потому что на кону стоят его репутация и будущее Скай. Если так продолжится, он потеряет все, чего добился. Этого нельзя допустить. И Эберт тоже это понимал. «Что ж, считай, ты меня убедил», — хмуро ответил он. «Сегодня же дам развернутое интервью. Уверен, после таких статей журналисты слетятся на него, как мухи на мед. Успевает гонять». «Я тоже приду», — усмехнулся Ральф. «Хочу видеть, как ты макнешь их носом в грязь. И пару прикормленных писак прихвачу. Элис, а ты?» «Конечно же, я буду. Можно подумать, я оставлю Эберта одного в такую минуту». «Нет, ни сейчас, ни позднее. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Вот только сам Эберт все больше напоминал тень, а не живого человека. Только наедине со мной он хоть немного преображался. Все остальное время он будто находился в какой-то прострации. Действовал как механизм, а не как человек. Я постоянно была на связи с Дэном. Он беспокоился и намеревался нанести сыну визит, но пока не выбрал подходящий момент. Лили, увы, по-прежнему не высовывала нос из дома без охраны. Но Дэн говорил, что, возможно, найдет на нее управу. Нужно только поднажать. «Элис, ты меня слышишь?» «Что?» Увлекшись своими мыслями, я упустила, о чем спрашивал Эберт. «Говорю, как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной завтра на полигон? Не хочу брать никого лишнего». «Конечно, поеду», — ответила я. «И я тоже», — отозвался Ральф. «Зная твою тягу к опасным экспериментам, будет лучше, если за тобой присмотрит целитель». «Без надобности», — отмахнулся Эб. «А я и не спрашиваю. Просто ставлю тебя перед фактом». Скайден промолчал, но по лицу было понятно, что ему не нравится опека Ральфа. Я тоже не испытывала восторга от соседства этого человека, но предпочла бы, чтобы в ходе экспериментов рядом с Эбертом и правда был целитель. «Идем?» «Да», — я заторопилась, вспоминая, где оставила сумочку. Ральф проводил нас до мобиля и пообещал, что встретимся на конференции. Я с трудом представляла, что Эберт будет говорить. Увы, для журналистов главная информация, неважно, правдива ли она, любую историю можно вывернуть наизнанку. «О чем ты думаешь?» – спрашивал Эберт, пока мобиль мчал к Скай. «О том, как бы эта конференция не вышла боком», – ответила правду. «Ты уже думал, что скажешь газетчикам?» «Правду». Эберт украдкой вздохнул. «И если это правда, им не понравится, пусть катятся в бездну. Мне надоело лгать, Элис. Надоело ждать удара в спину. Конференция? Пусть будет конференция. Дадим шакалам то, чего они жаждут». «Ты уверен?» «Да». Я промолчала, потому что мне было больно видеть, как страдает человек, которого люблю. А Эберт страдал, что бы ни говорил, что бы ни делал. Он будто отдалился от всего мира, хотя разве он был когда-то этому миру близок? Мы вошли в Скай. Здание лаборатории гудело, словно улей, но стоило Эберту появиться на пороге, как разговоры стихли, став только неясными перешептываниями. Мы шли среди этого шелеста, делая вид, что все хорошо, а люди только провожали нас взглядами, будто спрашивая, что будет. «Неке, зайди ко мне», — приказал он девушке, временно замещавшей секретаря. «Слушаю, господин Скайден», — пугливая блондиночка замерла перед Эбертом, как кролик перед удавом. «Свяжись с самыми крупными редакциями города», — приказал Эберт, «и сообщи им, что сегодня в 4 часа в Большом зале Скай состоится пресс-конференция, в ходе которой я отвечу на все вопросы, связанные с последними новостями». Ники бросилась исполнять приказ, а я обняла Эберта со спины и замерла. Мне хотелось, чтобы все это закончилось. Но, увы, на это даже не приходилось надеяться. Лили вела свою игру. Самое странное, что не только Лили, потому что даже Рик будто канул в воду. Что же они задумали? «На следующей неделе будут промежуточные смотры», — внезапно сказал Эберт. «Любопытно, всплывут или нет чертежи, которые я дал Джесси?» «Хотелось бы, чтобы нет», — ответила я. «Но мне почему-то кажется, что мы о них услышим». «Ой, мне тоже». Эберт постукивал пальцами по столешнице. «Ничего, Элис, скоро все решится. Цель Лили – выставка. А до выставки осталось всего пару недель. Если она и будет действовать, то сейчас. «Это меня и пугает», – признался я честно. «Никак не могу понять, чего добивается Лили». «А я могу», – хмуро ответил Скайден. «Ей нужно, чтобы моя жизнь рухнула. Но Лили забывает главное – она рушится не в первый раз. Даже если это произойдет, время все расставит по местам». «Лучше постараемся этого избежать», – сказала я и поцеловала Эберта. «Мне нужна была его уверенность, как ему, без сомнений, нужна была моя. Особенно в преддверии пресс-конференции. Потому что у нас был всего один шанс спутать Лили карты. И надо использовать его на полную».